Глава 12. Алена. Делаю многозначительную паузу. Сладкая парочка с единым выражением «она что, чокнутая?» неодобрительно переглядывается. Я беру Дениса за руку. Она слегка холодная и влажная. Парень волнуется. «Будь моим мужем». Резко выдыхаю, делая ему предложение. Более абсурдного своего поведения представить мне сложно. Сама сказала, сама же поняла, что сказала глупость. Но уже не переиграть. Идем дальше. «Что?» — ошарашенно туго переспрашивает Денис. «В смысле?» — тупо давит сбоку соцсеть. «Будь моим мужем на раз», — повторяю на выдохе. «Дамочка, вы совсем с ума сошли?» — верещит жена Дениса, разнимая наши руки. Я пристально смотрю на парня. Я хорошо читаю лица людей, и сейчас я вижу по его расширенным зрачкам и чуть приподнявшимся уголкам рта, что идея ему нравится, и он даже согласен. Конечно же, не бесплатно. Соцсеть ревностно восклицает, перебивая меня. «Ах, вон оно как!» «Да, я заплачу вам», — киваю Денису. «За наш фиктивный брак. Брак будет на словах. Разводиться не придется». «Денис, ты что молчишь?» — толкает его в плечо жена на грани истерики. «Инга», — мягко отрезает тот. «Успокойся уже. Дай человеку договорить». Мы играем с ним в гляделки. И это нам нравится. «Нос», — шипит Инга мне в лицо. «И сколько вы хотите заплатить? Во сколько оцениваете моего мужа?» Я прикидываю сумму, как сумму инвестиций, как в долгосрочную перспективу своего развития. 500 тысяч. Подвожу итог. «Сколько?» — удивляется парень. 500 тысяч рублей. Спокойно проговариваю. Его глаза становятся веселыми. «Миллион. И без интима», — чеканит злобно Инга, хватая и крепко сжимая мое запястье. «Нифига она торгуется. Но меня тоже так просто не возьмешь». 500 тысяч рублей. Твердо проговариваю отдельными словами, чтобы эта торгашка собственным мужем поняла. Это окончательное предложение. И без интима. «Хорошо», — как ни в чем не бывало, пожимает плечами Инга и соглашается на сделку. «Идет. Договор подписывать будем?» «Инга, ты не хочешь у меня мнение спросить?» — оживает и вмешивается Денис, сверляя ее взглядом. «Замолчи, Денис», — отмахивается от него. «Ты меня так сегодня унизил. А еще, наверное, всю неделю смеялся, когда я фото, видео присылала», — закатывает глаза. Я давлю усмешку. Ничего себе она мочит. «Инга, я еще и читал, как ты другого мужика хотела. И как...» Понимаю, что пора вмешаться. Выступаю как судья. С четким решением. «Ребята, давайте вы все свои интимные моменты дома выясните. Обсудите. И утрясете между собой. Я даже бонусом к предложенной сумме готова вам оплатить семейного психолога. А то... вы тут такое намутили». С укором, неодобрением, качаю головой. «А вдруг на моем месте нормальная была бы девушка, которая бы искала серьезных отношений, а не этот цирк?» Инга морщит свой откорректированный носик. Презрительно смотрит на меня, как на унылое говно с деньгами. Типа, мне пофиг на других, о себе лучше побеспокойся. «С ума сойти! Вот бабы дуры!» — резко встает. «Короче, я не хочу тут задерживаться больше. Завтра жду 500 штук на свою карту. Понятно?» «Почему на твою?» — возмущается Денис. «Потому, дорогой мой, я твоя законная и настоящая жена. Понял? Приятного вечера. Дальше сами». С соцсеть, задрав гордо голову, демонстративно покидает нас. Она знает, что деньги капнут ей на карту. «Извините», — виновато давит Денис. «Да ничего». «А вы это... серьезно?» Пожимаю губами, отвожу взгляд в сторону. Не хочется красивому молодому парню рассказывать о своих сложностях с личной жизнью, но придется. «Да». Так получается, что мне правда нужен молодой красивый муж на непродолжительный период. «И насколько?» — заинтересованно уточняет Денис. «На месяц или два. Вспоминаю, когда у нас там корпоративная тусовка». «Ясно», — многозначительно вздыхает Денис. «Хорошо, я вам помогу». «Спасибо». 500 тысяч, правда, ей?» — взглядом указываю на опустевшее место. «На карту переводить». «Да, она же моя жена», — с грустью и тоской добавляет он. «Можно спросить?» «Что?» — напрягся молодой человек. «Зачем ты все это устроил?» Денис смущенно и грустно вздыхает. На миг неопределенно зависает, затем добавляет. «Хотел спасти свою семью». Мы смотрим друг на друга, молча. Как бы понимающе. Меня восхищает его изобретательность и решимость что-то изменить в своей непростой семейной жизни к лучшему. Но, кажется, его лодка любви уже утонула и вряд ли всплывет на поверхность. Но это не мое дело. «Думаю, что мое предложение вам поможет», — говорю, и сама понимаю, что ни черта не поможет. Инга заберет все деньги себе и накупит шмоток. А потом подаст на развод. Хотя, может, я просто ничего не смыслю в семейных делах.